Так и не приучил Алеша сыновей париться. Не хотят. Материну породу в Коростылевых. Сын пошел собираться в баню, а Алеша продолжал лежать. Вошла жена, склонилась опять над ящиком, достать белье сыну. «Помнишь, — сказал Алеша, — Маня у нас, когда маленькая была, стишок сочинила. Белая березка стоит под дождем, зеленый лопух ее накроет, будет там березке тепло и хорошо». Жена откачнулась от ящика, посмотрела на Алешу. Какое-то малое время вдумывалась в его слова. Ничего не поняла, ничего не сказала. Усунулась опять в сундук, откуда тянула нафталином. Достала белье, пошла в прихожую комнату. На пороге остановилась, повернулась к мужу. «Ну и что?» — спросила она. «Что?» «Стишок-то сочинила, к чему ты?» «Да смешной, мол, стишок-то». Жена хотела было уйти, потому что не считала нужным тратить время теперь на пустые слова, но вспомнила что-то и опять оглянулась. «Боровишку-то загнать надо, да дать ему я намешала там. Пойду ребятишек в баню собирать. Отдохни, да сходи и приберись». «Ладно». Баня кончилась. Суббота еще не кончилась, но баня уже кончилась. Осенью. Паромщик Филипп Тюрин дослушал последнее известие по радио, поторчал еще за столом, помолчал строго. «Никак не могут уняться», — сказал он сердито. «Кого-то опять?» — спросила жена Филиппа, высокая старуха с мужскими руками и с мужским басовитым голосом. — «Бомбят!» — Филипп кивнул на репродуктор. — «Кого бомбят?» — «Вьетнамцев-то!» Старуха не одобряла в муже его увлечение политикой. Больше того, это дурацкое увлечение раздражало ее. Бывало, что они всерьез ругались из-за политики. Но сейчас старухе не хотелось ругаться. Некогда. Она собиралась на базар. Филипп, строгий, сосредоточенный, оделся потеплее и пошел к парому. Паромщиком он давно, с войны. Его ранило в голову. В наклон работать, плотничать он больше не мог. Он пошел паромщиком. Был конец сентября, дуло после дождей, наносило мразь и холод, под ногами чавкало. Из репродуктора у сельмага звучала физзарядка, ветер трепал обрывки музыки и бодрого московского голоса. Свинячий визг по селу и крик петухов был устойчивый, пронзительный. Встречные односельчане здоровались с Филиппом кивком головы и поспешали дальше, к сельмагу за хлебом или к автобусу, тоже на базар торопились. Филипп привык утрами проделывать этот путь. От дома до парома совершал его бездумно. То есть он думал о чем-нибудь, но никак не о пароме или о том, например, кого он будет переправлять целый день. Тут все понятно. Он сейчас думал, как унять этих американцев с войной. Он удивлялся, но никого не спрашивал, почему их не двинут нашими ракетами. Можно же за пару дней все решить. Филипп с молоду был очень активен. Активно включился в новую жизнь, активничал с колхозами. Не раскулачивал, правда, но спорил и кричал много, убеждал недоверчивых, волновался. Партийцем он тоже не был. Как-то об этом ни разу не зашел разговор с ответственными товарищами. Но зато ответственные никогда без Филиппа не обходились. Он им от души помогал. Он втайне гордился, что без него никак не могут обойтись. Нравилось накануне выборов, например, обсуждать в сельсовете с приезжими товарищами, как лучше провести выборы. Кому доставить урну домой, а кто сам придет, так надо сбегать утром, напомнить. А были и такие, что начинали артачиться. «Они мне коня много давали, я просил за дровами». Филипп прямо в изумлении приходил от таких слов. «Да ты что, Егор?» — говорил он мужику. «Да разве ж можно сравнивать? Вот раз, тут политическое дело, а ты с каким-то конем. Спутал телятину с...» И носился по селу, доказывал. Ему тоже доказывали. С ним охотно спорили, не обижались на него. И говорили: «Ты им скажи там». Филипп чувствовал важность момента, волновался, переживал. «Ну, народ, — думал он, — весь объятый заботами большого дела, обормоты дремучие». С годами активность Филиппа слабела, а тут в его голову что-то шваркнуло. Не по силам стало активничать и волноваться. Но он по-прежнему все общественные вопросы принимал близко к сердцу, беспокоился. На реке ветер похаживал добрый, стегал и толкался, канаты гудели, но хоть выглянуло солнышко, и то хорошо. Филипп сплавал туда-сюда, перевез самых нетерпеливых. Дальше пошло легче, без нервов, и Филипп наладился был опять думать про американцев. Но тут подъехала свадьба, такая нынешняя, на легковых, с лентами, с шарами. В деревне теперь тоже завели такую моду. Подъехали три машины. Свадьба выгрузилась на берегу, шумная, чуть хмельная, и весьма-весьма показушная, хвастливая. Хоть и мода на машинах-то с лентами-то, но еще редко, еще не все могли достать машины. Филипп с интересом смотрел на свадьбу. Людей этих он не знал, не здешние, в гости куда-то едут. Очень выламывался один дядя в шляпе. Похоже, что это он добыл машины. Ему все хотелось, что получился. Размах, удаль. Заставил баяниста играть на пароме. Первый пустился в пляс, покрикивал, дробил ногами, смотрел орлом. Только на него-то и смотреть было неловко, стыдно. Стыдно было жениху с невестой, а не трезвее других, совестливее. Уж он кабенился, кабенился, этот дядя в шляпе. Никого не заразил своим деланным весельем. Устал. Паром переплыл, машины съехали, и свадьба укатила дальше. А Филипп стал думать про свою жизнь. Вот как у него случилось в молодости женитьбы. Была в их селе девка Марья Ермилова, красавица. Круглоликая, румяная, приветливая, загляденье. О такой невесте можно было только мечтать на палатах. Филипп очень любил ее. И Марья тоже его любила. Дело шло к свадьбе. Но связался Филипп с комсомольцами. И опять же, сам комсомольцем не был. Но кричал и не спровергал все наравне с ними. Нравилось Филиппу, что комсомольцы восстали против стариков сельских, против их засилья. Было такое дело. Поднялся весь молодой сознательный народ против церкви, против церковных браков. Неслыханно и творился. Старики ничего сделать не могут. Злятся, хватаются за бичи, хоть бичами да исправить молокососов, но только хуже толкают их к упорству. Веселое было время. Филипп, конечно, тут как тут, тоже против венчания. А Марьи нет, не против. У Марьи мать с отцом крепкие, да и сама она окончательно выпряглась из передовых рядов, хочет венчаться. Филипп очутился в тяжелом положении. Он уговаривал Марью всячески. Он, говорит, был мастер, за это, наверное, и любила его Марья, искусство редкое на селе. Убеждал, сокрушал темноту деревенскую, читал ей статьи разные, фельетоны, зубоскалил с болью в сердце. Марья ни в какую. Венчаться и все. Теперь, вот оглядываясь на свою жизнь, Филипп знал, что тогда он непоправимо сглупил. Расстались они с Марьей. Филипп не изменился потом. Никогда не жалел и теперь не жалеет, что посильно, как мог, участвовал в переустройстве жизни. А Марью жалел. Всю жизнь сердце кровью плакало и болело. Не было дня, чтобы он не вспомнил Марью. По первости было так тяжко, что хотел руки на себя наложить. И с годами боль не ушла. Уже была семья, по правилам гражданского брака детишки были. А болело и болело по Марье сердце. Жена его, Фёкла Кузовникова, когда обнаружила у Филиппа эту его постоянную печаль, возненавидела Филиппа. Эта глубокая, тихая ненависть тоже стала в ней жить постоянно. Филипп не ненавидел Фёклу, нет. Но вот на войне, например, когда говорили: «Вы защищаете ваших матерей, жен», Филипп вместо Фёклы видел мысленно Марью. И если б случилось погибнуть, то и погиб он с мыслью о Марье. Боль не ушла с годами, но, конечно, не жгла так, как жгла первые женатые годы. Между прочим, он тогда и говорить стал меньше. Активничал по-прежнему, говорил, потому что надо было убеждать людей, но все как будто вылезал из своей большой горькой думы. Задумается, задумается, потом спохватится. И опять вразумлять людей, опять раскрывать им глаза на новые, небывалые. А Марью тогда увезли из села. Зазнал ее какой-то. Не какой-то, Филипп потом с ним много раз встречался. Богатый парень из Краюшкина. Приехали, сосватали и увезли. Конечно, венчались. Филипп спустя год спросил у Павла, мужа Марьи: «Несовестно было, в церковь-то попёрся». На что Павел сделал вид, что удивился, потом сказал: «А чего мне совестно-то должно быть? Старикам-то поддался». «Я не поддался», — сказал Павел, — «я сам хотел венчаться». «Вот, я и спрашиваю», — растерялся Филипп, — «несовестно? Старикам-то ж простительно, вы-то, мы ж так никогда из темноты не вылезем». На это Павел заматерился, сказал: «Да пошли вы!» И не стал больше разговаривать. Но что заметил Филипп? При встречах с ним Павел смотрел на него с какой-то затаенной злостью, с болью даже, как если бы хотел что-то понять и никак понять не мог. Дошел слух, что живут они с Марьей неважно, что Марья тоскует. Филиппу этого только не хватало. Запил даже от нахлынувшей новой боли, но потом бросил пить и жил так, носил постоянно в себе эту боль, змею, и кусала она его, и кусала. Но претерпелся. Такие-то невеселые мысли вызвала в жизни эта свадьба на машинах. С этими мыслями Филипп еще поплавал туда-сюда. Подумал, что надо, пожалуй, выпить в обед стакан водки. Ветер пронизывал до костей, и душа чего-то заскулила, заныла прямо, затревожилась. «Раза два еще сплаваю и пойду на обед», — решил Филипп. Подплывая к чужому берегу, у Филиппа был свой берег, где его родное село и чужой. Он увидел крытую машину и кучку людей около машины. Опытный глаз Филиппа сразу угадал, что это за машина и кого она везет в кузове. Покойника. Люди возят покойников одинаково. У парома всегда вылезут из кузова от гроба. И так как-то стоят и смотрят на реку. И молчат, что сразу все ясно. «Кого ж это?» — думал Филипп, вглядываясь в людей. «Из какой-нибудь деревни, что вверх по реке, потому что не было слышно, чтобы кто-то поблизости помер. Так почему же? Откуда-то везут? Не дома, что ли, помер, а домой хоронить везут». Когда паром подплыл ближе к берегу, Филипп узнал в одном из стоявших у машины Павла, Марьиного мужа. И вдруг Филипп понял, кого везут. Марью везут. Вспомнил, что в начале лета Марья ехала к дочери в город. Они поговорили с Филиппом, пока плыли. Марья сказала, что у дочери в городе родился ребенок, надо помочь пока. Поговорили тогда хорошо. Марья сказала, что живут они ничего, хорошо. Дети трое все пристроились, сама она получает пенсию, Павел тоже получает пенсию, но еще работает, столярничает маленьку на дому. Скота много не держит, но так все есть. Индюшек наладились держать. Дом вот перебрали в прошлом году, сыновья приезжали, помогли. Филипп тоже рассказал, что тоже все хорошо пока. Пенсию тоже получает, здоровьюшком пока не жалуется, хотя к погоде голова побаливает. А Майя сказала, что у нее сердце чего-то, мается сердцем, то ничего-ничего, а то как сожмет, сдавит. Ночь бывает как заломит, хоть плачь. И вот видно конец Майи. Филипп как узнал Павла, так ахнул про себя, в жар кинул. Паром стукнулся о шаткий припоромок, причал. В деле цепи с парома в кольца припоромка заклячили ломиками. Крытая машина пробовала уж передними колесами бревна припоромка. Бревна хлябали, трещали, скрипели. Филипп, как завороженный, стоял у своего весла, смотрел на машину. Господи, Господи, Марью везут, Марью. Филиппу полагалось показать шоферу, как ставить на пароме машину, потому что сзади еще заруливали две, но он как прирос к месту, все смотрел на машину, на кузов. «Где ставить-то?» — крикнул шофер. «А? Где, мол, ставить-то?» «Да, ставь!» Филипп неопределенно махнул рукой. Все же никак он не мог целиком осознать, что везут мертвую Майю. Мысли вихлялись в голове, не собирались воедино в скорбный круг. То он вспоминал Марью, как она рассказывала ему вот тут, на пароме, что живут они хорошо. То молодой ее видел, как она... «Господи, Господи, Марья, да ты ли это?» Филипп отодрал, наконец, ноги с места, подошел к Павлу. Павла жизнь скособочила. Лицо еще свежее, глаза умные и ясные, а осанки никакой. И в глазах умных большая, спокойная грусть. «Что, Павел?» — спросил Филипп. Павел мельком глянул на него, не понял вроде, о чем его спросили. Опять стал смотреть вниз, в доски парома. Филиппу неловко было еще спрашивать. Он вернулся опять к веслу. А когда шел, то обошел крытую машину с задка кузова, заглянул туда. Кроп. И открыто заболело сердце. И мысли собрались воедино. Да, Марья. Поплыли. Филипп машинально водил рулевым веслом и все думал. «Марьюшка, Марья, самый дорогой человек плывет с ним последний раз. Все эти 30 лет, как он паромщиком, он наперечет знал, сколько раз Марья переплывала на пароме. В основном все к детям ездила, в город. То они учились там, то устраивались там, то, когда у них детишки пошли. И вот нету Марьи. Паром подвалил к этому берегу. Опять зазвякли цепи, взвыли моторы. Филипп опять стоял у весла и смотрел на крытую машину. Непостижимо. Никогда в своей жизни он не подумал, что если Марья умрет. Ни разу так не подумал. Вот ж к чему не готов был, к ее смерти. Когда крытая машина стала съезжать с парома, Филипп ощутил нестерпимую боль в груди. Охватило беспокойство. Что-то он должен сделать. Ведь увезут сейчас. Совсем. Ведь нельзя же так. Проводил глазами, и все. Как же так? И беспокойство все больше овладевало им. А он не трогался с места. И от этого становилось вовсе не по себе. Да проститься же надо было. Понял он, когда крытая машина взбиралась уже на взвоз. Хоть проститься-то, хоть посмотреть-то последний раз. Гроб ты ж не сколочен, посмотреть-то можно же. И почудилось Филиппу, что эти люди, которые провезли мимо него Марью, что они не должны так сделать, провести и все. Ведь если чье это горе, так больше всего его горе. В гробу-то Марья, куда ж они ее? И опрокинулась на Филиппа все нежитой жизнью. неистребленное временем, незабытое, дорогое до боли. Вся жизнь долгая стояла перед лицом, самое главное, самое нужное, чем он жив был. Он не замечал, что плачет. Смотрел вслед чудовищной машине, где гроб. Машина поднялась на взвоз и уехала в улицу, скрылась. Вот теперь жизнь пойдет как-то иначе. Он привык, что на земле есть Марья. Трудно бывало, тяжко. Он вспоминал Марью и не знал сиротства. Как же теперь-то будет? Господи, пустота-то какая, боль какая. Филипп быстро сошел с парома. Последняя машина, только что съехавшая, замешкалась чего-то. Филипп подошел к шоферу. «Догони-ка крытую с гробом», — попросил он, залезая в кабину. «А чего? Зачем?» «Надо». Шофер посмотрел на Филиппа, ничего больше не спросил. «Поехали». Пока ехали по селу, шофер несколько раз присматривался сбоку к Филиппу. «Это Краюшкинские, что ли?» — спросил он, кивнув на крытую машину впереди. Филипп молча кивнул. «Родня, что ли?» — еще спросил шофер. Филипп ничего на это не сказал. Он опять смотрел во все глаза на крытый кузов. Отсюда виден был гроб посередке кузова. Люди, которые сидели по бокам кузова, вдруг опять показались Филиппу чуждыми. И ему, и этому гробу. С какой стати они-то там? Ведь в гробу у Марья. «Обогнать, что ли?» — спросил шофер. «Обгони и ссади меня». Обогнали фургон. Филипп вылез из кабины и поднял руку. И сердце запрыгало, как будто тут сейчас должно что-то случиться. Такое, что всем, и Филиппу тоже станет ясно, кто такая ему была Марья. Не знал он, что случится. Не знал, какие слова скажет, когда машина с гробом остановится. Так хотелось посмотреть Марью. Так это нужно было. Важно. Нельзя же, чтобы она так и уехала. Ведь у него тоже жизнь прошла, и тоже никого не будет теперь. Машина остановилась. Филипп зашел сзади, взялся за борт руками и полез по железной этой короткой лесенке, которая внизу кузов. «Павел», — сказал он просительно, и сам не узнал своего голоса. Так просительно он не собирался говорить. «Да, я попрощаюсь с ней. Открой, хоть гляну». Павел вдруг резко встал и шагнул к нему. Филипп успел близко увидеть его лицо. Изменившееся лицо, глаза, в которых давеча стояла грусть, теперь они вдруг сделались злые. «Иди отсюда!» — негромко, жестоко сказал Павел и толкнул Филиппа в грудь. Филипп не ждал этого, чуть не упал, удержался, вцепившись в кузов. «Иди!» — закричал Павел. Еще толкнул, еще, да сильно толкал. Филипп изо всех сил держался за кузов, смотрел на Павла, не узнавал его и ничего не понимал. Чего вы? Всполошились в кузове. Молодой мужчина, сын, наверное, взял Павла за плечи и повлек в кузов. Что ты, что с тобой? Пусть уходит, совсем зло говорил Павел. Пусть он уходит отсюда, я тебе посмотрю. «Приполз, гадина какая! Уходи! Уходи!» Павел затопал ногой. Он как будто взбесился с горя. Филипп слез с кузова. Теперь-то он понимал, что с Павлом. Он тоже зло смотрел снизу на него. И говорил, сам не сознавая, что говорит. Но, оказывается, слова эти жили в нем готовые. «Что? Горько! Захапал чужой-то! А горько! Радовался тогда!» «Ты зато много порадовался», — сказал из кузова Павел. «А я-то не знаю, как ты радовался. Вот как на чужом-то несчастье свою жизнь строить!» Продолжал Филипп, не слушая, что ему говорят из кузова. «Важно было успеть сказать свое, очень важно. Думал, будешь жить припеваючи. Нет, так не бывает. Вот я теперь гляжу, как от тебе все досталось за это». «Много ли ты-то припевал? Ты-то, сам-то, самого от чего в такую дугу согнуло? Если хорошо-то жил, чего ж согнулся от хорошей жизни? Радовался тогда, вот, нарадовался, поберушка, ты ж поберушка!» «Да что вы!» — рассердился молодой мужчина. «С ума, что ли, сошли? Нашли время, машина поехала. Павел еще успел крикнуть из кузова: «Я Поберушка, а ты скулил всю жизнь, как пес за воротами. Не я Поберушка-то, а ты!» Филипп медленно пошел назад. «Марья!» — думал он. «Эх, Марья, Марья! Вот как ты жизнь-то всем перекосила! Повались вот два дурака! Обои мы с тобой, Поберушки, Павел, не трепыхайся! Если ты не Поберушка, чего ж ты злишься? Чего б злиться-то? Отломил с молоду кусок счастья, живи да радуйся! А ты-то радости тоже не знал! Не любила она тебя! Вот тебя горе, ты полезла горлом теперь. Нечего было их хватать тогда. Ты приехал, раз, два, увезли. Обрадовались. Горько было Филиппу. Но теперь горькой горечи этой примешалась еще досадой на Марью. Тоже хороша. Нет, подождать. Заусилась в краюшкино. Прям уж не втерпешь какой-то. Тоже толку-то было. И чего ж теперь? «Теперь уж чего?» — сказал себе Филипп окончательно. «Теперь ничего. Надо как-нибудь дожить. Да тоже собираться следом. Ничего теперь не воротишь». Ветер заметно поослаб, небо очистилось, солнце осветило, а холодно было, голо как-то кругом. И холодно. Да и то осень. С чего теплу-то быть? Выбираю деревню на жительство. Некто Кузовников Николай Григорьевич вполне нормально и хорошо прожил. Когда-то в начале 30-х годов великая сила, которая тогда передвигала народы, взяла и увела его из деревни. Он сперва тосковал в городе, потом присмотрелся и понял. Есть немного смекалки и хитрости, и если особенно не залупаться, то и не обязательно эти котлованы-то рыть. Можно прожить легче. И он пошел по складскому делу, стал кладовщиком, и всю жизнь был кладовщиком, даже войну. И теперь он жил в большом городе, в хорошей квартире, отдельно от детей, которые тоже вышли в люди. Старел, собирался на пенсию. Воровал ли он со складов? Как вам сказать? С точки зрения какого-нибудь сопляка с высшим юридическим образованием. Да, воровал. С точки зрения человека рассудительного, трезвого, это не воровство. Брал ровно столько, сколько требовалось, чтобы не испытывать ни в чем недостатка. Причем, если учесть, окинуть взором, сколько добра прошло через его руки, то сама мысль о воровстве станет смешной. Разве так воруют? Он брал, но никогда не забывался, никогда не показывал, что живет лучше других. Потому-то ни один из этих с университетскими значками ни разу не поймал его за руку. Совестью Николай Григорьевич был в ладах, она его не тревожила. И не потому, что он был бессовестный человек. Нет, просто это изначально так повелось. При чем тут совесть? Сумей только аккуратно сделать. Не психуй, не жадничай и не будь идиотом. А совесть — это, знаете, когда есть в загашнике, можно и про совесть поговорить. Но все же спится тогда спокойнее. Тогда, когда ты все досконально продумал, все взвесил, проверил, свел концы с концами. Вот тогда пусть кого-нибудь другого совесть болит. А это сверкать голым задом, да про совесть трещать, это, знаете, неумно. Словом, все было хорошо и нормально. Николай Григорьевич прошел свою тропку жизни почти всю. В минуту добрую, задумчивую говорил себе: «Молодец! И в тюрьме не сидел, и в войну не укокошили». Но была одна странность у Николая Григорьевича, которую он сам себе не сумел бы объяснить, наверное, если б даже захотел. Но он и не хотел объяснять себе, и особенно не вдумывался, а подчинялся этой прихоти. Надо же понять, прихоть это или что другое, как многому в жизни подчинялся. Вот что он делал последние лет 5-6. В субботу, когда работа кончалась, когда дома в тепле ждала жена, когда все в порядке, на душе хорошо и мирно, он выпивал стаканчик водки и ехал в трамвае на вокзал. Вокзал в городе огромный, вечно набит людьми. И есть там место, где курят, возле туалета. Там всегда днем и ночью полно, дым коромыслом и галдеж стоит непрерывный. Туда-то и шел прямиком Николай Григорьевич. И там вступал в разговоры. «Мужики!» — прямо обращался он. «Кто из деревни?» Таких всегда было много. Они-то в основном и толклись там, деревенские. «Ну, — спрашивали его, — а что тебе?» «Хочу деревню подобрать на жительство. Нигде, может, кто в курсе, не требуются опытные складские работники. Я 34 года проработал в этой системе». И Николай Григорьевич доверчиво просто с удовольствием подробно рассказывал, что сам он деревенский, давно оттуда уехал, работал всю жизнь на складах, а теперь вот под старость втянул опять в деревню. И тут-то начиналось. Его как-то сразу прекрасно понимали с его тоской. Соглашались, что да, сколько по городам не околачивайся, а если ты деревенский, то рано или поздно в деревню снова потянет. Начинали предлагать деревни на выбор. Николай Григорьевич так успевал записывать адреса. Начинали шуметь, спорили. «Да уж ты со своей вязовкой, а ты знаешь ее? Чего ты сразу руками-то замахал? Ты хоть раз бывал там? Вязовку-то? Да я ее как облупленную знаю, вашу вязовку. Господи, вязовка! У человека к старости желательно, чтоб природа. А при чем тут природа-то?» Вступали другие. «Надо не от природы отталкиваться, а от работы. Я не знаю вашей вязовки, но склад там есть. Человек же прежде всего насчет работы спрашивает». «Нет, — говорил Николай Григорьевич, — желательно, чтобы природа, конечно». «Да в том-то и дело, что он тебе склад. Склад он и есть склад, теперь он везде есть. И есть, например, но вы тоже рассудили, — говорил какой-нибудь степенный, — только порать. Ну, склад, они действительно везде есть теперь. А как, например, с жильем? У нас вон и склад, и река, и озеро, а постройки страшно дорогие». «Ну, сколь так?» — вникал в подробности Николай Григорьевич. «Это смотря что требуется. Ну, например, 5 стенок, добрые еще. С постройками? Ну, да, баня, сарай там для дров. Ну, навес какой-нибудь, завозень там, я строгать люблю в свободное время. Если, допустим, хороший 5 стенок, — начинал соображать мужик, — банечка, ну, не развалюха, конечно, хорошая баня. Хорошая баня — сарай из горбуля. У нас в основном все сараи из горбуля идут, из отлета. Пилорама в деревне? Не в самой деревне, а на отдалении. Ну, ну. Так, если все честь по чести, огород нормальный. Огород нам, старухой, большой не надо. Ну, нормальный, их теперь больших-то нету. Нормальный, если все честь по чести, то будь так. 3, 3,5. 1000! Изумлялся кто-нибудь. Нет, рубля, огрызался степенный. Ну, это ж ты загнул. Таких и цент нету, сомневались. Степенный вмиг утрачивал свою степенность. А чего ради мне загибать-то перед вами? Что я, свой дом, что ли, навяливаю? Я говорю, как есть. Человек же спрашивает. А чего так? Несусветно какие-то цены. Что у вас там такое? Ничего, совхоз. Так, а чего дорого-то? С ума, что ли, сошли там? Мы не сошли. Сошли там, где постройки, я слыхал, дрова пускают. Вот там-то сошли. Это ж я точно не понимаю. Это я слыхал тоже. Рублей за 300, говорят, можно хороший дом взять. Ну, за 300, не за 300. А как твоя деревня называется? Записывал Николай Григорьевич. Завалиха. Не деревня, а село. Это где? А вот если сейчас ехать... И мужик подробно объяснял, где его село, как ехать туда. Райцентр, что ли? Был раньше райцентр. А потом, когда укрупняли районы... Мы отошли к Красногорскому району, а у нас стала центральная усадьба. Ну, есть, наверное, перевалочная база, допрашивал Николай Григорьевич. Мужик послушно, очень подробно рассказывал. И был как будто рад, что его село заинтересовало человека больше, чем другие села и деревни. Со стороны наблюдали и испытывали нечто вроде ревности. И находили возможность подпортить важную минуту. Это что ж за цены такие? Лес, наверное, нет близко. А у вас какие? Нервничал мужик из дорогого села. Ну, скажи, сколько вас добрый пятистенок станет? Так не ври. Чего мне врать-то? Добрый пятистенок у нас с постройками совсем, с огородом 1500-2. Это где? Поворачивался в ту сторону Николай Григорьевич, и тогда тот, кто перехватил интерес, начинал тоже подробно, долго объяснять, где его село, как называется река, почем у них мясо осенью. У меня вот свояк приезжал, как-то раз с осенью тоже посмотрел. Ну, говорит, у вас жить можно. Это, говорит, ты у нас иди, сунься. А откуда он? За Уралом, город Златоуст. Чё ж ты город суёшь? Мы про сельскую жизнь говорим. Он не из самого города, а близко к этому городу. Так зачем ж там где-то брать? Человек про наши места интересуется. Это я тебе могу сказать. У меня свояк в Магадане вон. Ну, ядрён мать, ты ещё скажи в Америке. А при чём тут Америка-то? А при чём Магадан? Да при том, что речь идет про сельскую местность, а ты куда-то в Златоуст полез. Чего ты в Златоуст полез? «Тихо, тихо!» — успокаивал Николай Григорьевич горячих селян. Странно, он становился здесь неким хозяином, на манер какого-нибудь вербовщика-работодателя в толпе ищущих. «Спокойно, мужики!» — говорил Николай Григорьевич. «Мы ж не на базаре. Меня теперь интересует, сколько над уровнем моря твое село?» Это вопрос к тому, в чьем селе дом пятистенок стоит дешевле. Тот не знал. И никто не знал, сколько над уровнем моря их деревни и села. А зачем это? Это очень важно, пояснил Николай Григорьевич. Для сердечно-сосудистой системы необходимо. Если место немного возвышенное, тоже нельзя. Сразу скажется нехватка кислорода. Не замечали, признавались мужики. Но это так. Это Николай Григорьевич подпускал для пущей важности. Больше говорили про цены на постройки, на продукты. Есть ли река в деревне, или, может, озеро, далеко или близко лес. Потом переходили на людей. Какие люди хорошие в деревне? Приветливые, спокойные, не воруют, не кляузничают. И тут, незаметно для себя, начинали слегка врать друг другу. Это как-то само собой случалось. Никто не преследовал какой-то посторонней цели. Один кто-нибудь начинал про своих людей, и уж тут другие не могли тоже умолчать. Тоже рассказывали, но так, что получалось, что у них лучше. А у нас, обрати внимание, у нас, если баба пошла по воду, она никогда дом свой не запирает. Зачем? Приткнет дверь палочкой, и все, сроду никто не зайдет. Уж на что цыганы у нас их полно, и то не зайдут. Мы их так приучили. Да кого? Вот возьмите, у нас один вор есть. Вор, вор. Мы все про него знаем. Ворон, и уж 5 раз сидел за это дело. А у нас одна заслуженная учительница живет, орден имеет. И этот вор натурально пришел к ней и говорит, пусти пожить 2 недели. А он у нее учился когда-то, в 1-м классе, что ли. Он вообще-то детдомовский, а она, видно, работала там. Да, пусти, говорит, 2 недели пожить, пока не определюсь куда-нибудь. Пустила, пустила. Ну, думаем, обчистить же он ее. Жалели даже старушку. Дело в том, что у них такой закон есть. Где живешь, там не воруй. Да-да. Не обчистил? Не, ни волоска не взял. Сдержался. Нет уж такой закон. Вот если бы он взял, если бы он ее все же обокрал, ему бы там свои за это дело. Ничего не взял. Это странно все же. Плевали они на эти законы. Закон. У меня прошлый год стажок сена увезли, змеи ползучи. Ну, это такие, что ли? Это ж наш брат кто-нибудь, свои, на коему черт сена, урки. Смеялись. Вспоминали еще случай. Курили и курили без конца. Накурен бывало так, что глаза слезились. А время, слава богу, шло. Глядишь, подойдет час ехать. Ждать на вокзале — это не самое милое из того, что нам приходится делать. А я вот как-то еду из района, — встревал в минуту затишье какой-нибудь расторопный. Гляжу, стоит бабка. Ну, лет 80-85. Подняла руку, я остановился. До красного, сынок. До красного 65 км. Платить-то, говорю, есть чем? Есть, милая, есть. Ну, везу. И рассказчик заранее поблескивает глазами. Доехали до красного. Все, говорю, бабка, приехали, плати. Она мне достает откуда-то из сумки 5 штук яиц. Смех. Рассказчик доволен. А раньше, говорит, брали. Мы, говорит, всегда яйцами расплачивались. Ладно, говорю, иди, бабка. Рассказчик непременно еще повторял не один раз, как он ей сказал старухе. «Иди, — говорю, — бабка, иди, иди, чего с тебя взять?» Это надо понимать, что вот и он тоже добрый человек. Вообще добрых, простодушных, бесхитростных, бескорыстных, как выяснялось на этих собеседованиях, по деревням и селам, навалом, прохода нет от бесхитростных и бескорыстных. Да все такие, чего там. А если вот встречаются иногда склочные, злые, жадные, то это так, придурки. Николай Григорьевич уже не записывал адреса, а слушал, поворачивался в разные стороны, смеялся тоже. И от того, что он так охотно и радостно слушал, рассказывали с радостью тоже новые истории, где раскрывалась удивительная человеческая бескорысть. Правда, нечаянно проскакивали случаи, где высовывалась вдруг морда какого-нибудь завистника или обманщика, но это пропускали. Это не суть дела, это чепуха. Все молча соглашались, что это чепуха, а миром движет разум и добро. Я сегодня гляжу, пиво продают. Отстоял в очереди, она мне наливает. А наливает вот так вот, не долила, сунула под кран и дальше. Я отошел и думаю, у нас бы есть такие дела, спасибо, не сказали. Тоже соглашались, что да, да, конечно. Люди торопятся, людей много, она этим пользуется, бесстыдница. Но если так-то подумать, ну, сколько же она там не долила. Конечно, ей копейка так набегает, но ведь, правда, не умерш ты, что не допил там глоток другой, а у ней тоже, небось, семья. Но вот уж чего не понимали деревенские в городе. Это хамство. Это уж черт знает что. Это мы объяснений как-то нету. Кричат друг на друга, злятся. Продавщицу не спроси ни о чем. В конторах тоже. Если чего не понял, лучше не переспрашивай. Так гляну, так тебе ответят, что дай бог ноги. Тут как наезжали на эту тему, мужики дружно галдели, не понимали, изумлялись. И Николай Григорьевич тоже со всеми вместе не понимал, изумлялся. Прижимал кого-нибудь к стене туалета и громко втолковывал и объяснял. Ведь почему я уехать хочу? Вот потому и хочу-то, терпения больше нет никакого. Ты думаешь, я плохо живу? Я живу, дай бог, каждому. У меня двухкомнатная секция. Мы только двое старух, но не в моготу больше. Душу всю выворачивает такая жизнь. Николай Григорьевич в эту минуту, когда кричал в лицо мужику, страдал вполне искренне, бил себя кулаком в грудь, только что не плакал. Но и это поразительно. Он вполне искренне забывал, что сам много кричит на складе. Сам тоже ругается вовсю на шоферов, на грузчиков. К самому тоже не подступись с вопросом каким. Это все как-то вдруг забывалось. И жила в душе обида, что хамят много, ругаются, кричат и оскорбляют. И отчетливо ясно было, что это не жизнь. Пропади она пропадом, такая жизнь. И двухкомнатная секция. Лучше купить избу в деревне и дожить спокойно свои дни. Дожить их достойно. По-человечески. Не хочет же оскотинить вместе со всеми здесь. Нельзя просто. Мы ж люди. И дорого это было Николаю-то Григорьевичу. Вот эти слова про достоинство человеческое. И про покой. И нужно, и больно, и сладко было кричать их. Иногда даже замолкали вокруг. А он один в дыму этом, в запахах говорил... И кричал ему искренне сочувствуй, хотели помочь. Так, выговорившись, с адресами в кармане, Николай Григорьевич шел домой. Шел с вокзала всегда пешком, это 4 остановки. Отходил после большого волнения. Тихонько щеныла душа, чувствовалась усталость. К концу пути Николай Григорьевич всегда... Сильно хотел есть. Никуда он не собирался ехать. Ни в какую деревню. Ничего подобного в голове не держал. Но не ходить на вокзал он уже не мог теперь. Это стало потребностью. Пристыди его кто-нибудь, ну, старший сын, например, запрети ходить туда, запрети записывать эти адреса, говорить с мужиками. Да нет, как запретишь? Он бы крадучись стал ходить. Он теперь не мог без этого. Штрихи к портрету. Некоторые конкретные мысли... Н.Н. Князева, человека и гражданина. Первое. О государстве. В райгородок Н. приехали эти, которые по вертикальной стене на мотоциклах ездят. На бывшей базарной площади соорудили большой балаган из щитов и брезента, и пошла там трескотня с паузами. Над площадью целыми днями висела синяя дымка и остро пахло бензином. Трескотня начиналась в 11 часов и заканчивалась в 19. По стене гоняли супруги Кайгородовы, так гласила афиша. Кайгородовы остановились в здешней гостинице. Как-то вечером к ним в дверь постучали. Кайгородов, лежа на кровати, читал газету. Жена его, рослая, круглолицая спортсменка, гладила платье. «Да», — сказал Кайгородов, отложил газету, сел, подобрал дальше под кровать босые ноги. «Войдите». Вошел невысокий человек, лет 45, голубоглазый, в галстуке, усмешливый, чуть нахальный. «Здравствуйте», — сказал человек весело. «Разрешите познакомиться? Князев Николай Николаевич, вас я знаю, наблюдал вашу работу». Кайгородов, крепкий и красивый мужик, пожал руку у гостя. Тот слегка тоже пожал руку у хозяина и поклонился Кайгородовой. «Садитесь», — пригласил Кайгородов. «Спасибо». Князев сел и оглядел жилище спортсменов. «А номерок-то не очень, а?» Кайгородов пожал плечами. «Ничего, временно же. Я, собственно... Вот чего. Хотел пригласить вас к себе домой, — сказал Князев, и вопросительно посмотрел сперва на Кайгородову, потом на Кайгородова. «Зачем?» — спросил прямодушный Кайгородов. «Да так, в гости. Попьем чайку». Князев смотрел на хозяев весело и бесцеремонно. «Я здесь близко живу. Иконами интересуетесь?» «Иконами? Нет, а что?» «У моей тетки есть редкие иконы. Она, конечно, трясется над ними, но когда приезжают знающие люди, показывает. Кроме того, если ей поднести стаканчик водки, тоже покажет». «Нет, не интересуемся». «Ну, просто так, пойдемте». «Да зачем?» — все не понимал хозяин. «В гости, боже ж мой!» — воскликнул Князев. «Что тут такого?» Жена Кайгородова посмотрела на мужа, тот тоже глянул на нее. Они ничего не понимали. «Ну, — продолжал Князев, — чего переглядываться-то? Я ж не приглашаю вас на троих сообразить». «Слушайте, — перебил Кайгородов, человек прямой и не сдержанный, — я не понимаю, чего вам надо?» «Тю-тю-тю! — с улыбкой мирно сказал Князев. — Сразу обида. Зачем же обижаться-то? Я просто приглашаю вас в гости. Что тут обидно?» «Да я не обижаюсь», — спортсмен несколько смутился. «Но, с другой стороны, я не пойму». «А я объясняю. Пойдемте ко мне в гости», — опять мирно, терпеливо пояснил Князев. «И будет как раз с той стороны, с какой...» «Не пойду». Отчетливо, тоже изо всех сил спокойно, — сказал Кайгородов. Он опять обозлился. Обозлило, в конец, это нахальное спокойствие гостя. Его какая-то противная веселость. «Вам ясно? Не пойду. Не хочу пить чай». Князев от души засмеялся. «Да почему?» Кайгородов почувствовал себя в дураках. Ноздри его крупного красивого носа запрыгали. «Гриша», — сказала жена предостерегающе. Кайгородов встал. Пристально глядя на гостя, нашел под кроватью ногой тапочки, надел их и пошел к выходу. «Пойдемте», — велел он Князеву тихо, но решительно. «Гриша», — опять сказала жена. «Все в порядке», — обернулся с порога Кайгородов. «Чего?» И требовательно посмотрел на сидящего Князева и еще раз сказал: «Пойдемте». «Куда?» — спросил Князев. «В коридор. Там объясните мне, чего вам надо». «Да я здесь объясню. Зачем в коридор-то?» Похоже, гость трусил, потому что оставил веселость. И говорил теперь, обращаясь больше к хозяйке: «Вы не подумайте, ради бога, что я чего-нибудь тут преследую. Просто захотелось поговорить с приезжими людьми. К нам ведь не часто жалуют. Почему вы обиделись-то?» И Князев просто, кротко посмотрел на хозяина. «Я вовсе не хотел вас обидеть. Извините, если уж вам так не по нутру мое приглашение». Князев встал со стула. Как умел, так и пригласил. Кайгородову опять неловко стало за свою несдержанность. Он вернулся от двери, сел на кровать, хмурился и не глядел на гостя. «Гриша, — заговорила жена, — ты ведь свободен». «Я-то не могу, — сказала она гостю. — Мы завтра уезжаем, надо приготовиться». «Я знаю, что вы завтра уезжаете, поэтому я пришел», — сказал Князев. «Вы уж извините, что так нескладно вышло. Хотел как лучше. Вас, наверное, покоробил, что я хихикать стал», — повернулся он к Кайгородову. «Это я от смущения. Вы же все же люди заметные». «Да ну, чего тут?» — сказал Кайгородов и посмотрел на жену. «Можно сходить вообще-то?» «Сходи, а я буду собираться пока». «Пойдемте», — подхватил Князев. «Посмотрите, как живут провинциалы. Все равно ведь так лежите». Кайгородов, совсем уж было собравшийся с духом, опять заколебался, вопросительно посмотрел на Князева. Князев поглядел на него опять весело и с каким-то необъяснимым нахальством. Это изумляло Кайгородова. «Пойдемте», — решительно сказал он и встал. «Ну вот», — с облегчением, как бы уж сам себе молвил Князев, — «а то в коридор». Кайгородову теперь уж даже хотелось поскорей выйти отсюда с Князевым. Понять, наконец, что это за человек и чего он хочет. Тут что-нибудь да неспроста. Он не сомневался, но ему стало любопытно. А он был достаточно сильный и смелый человек, чтобы надеяться на себя. Зато теперь жена явно обеспокоилась. «А может быть, лучше?» — начала была она, но муж не дал ей договорить. «Я скоро, Галя». «Мы быстро!» — — сказал Князев. Всякое смущение у Кайгородова прошло. Он скоренько оделся, и они вышли с Князевым из номера. На прощание Князев опять слегка обклонился Кайгородовой и сказал: «Спокойной ночи». На дворе уже стемнело. На улице городка совсем почти не было освещения, только возле гостиницы у подъезда лежал на земле светлый круг, а дальше было темно и тревожно. «Вон там он, мой дом», — сказал Князев, — «метров 300». Когда вышли из светлого круга и ступили в темень, Кайгородов остановился прикурить. «Ну так в чем дело?» — спросил он, когда прикурил. Он не видел лица Князева, но чувствовал его веселый, нахальный взгляд, поэтому говорил прямо и жестко. «Вас как по батюшке-то?» — спросил Князев. «Что надо, я спрашиваю?» Они стояли друг напротив друга. «Господи!» — насмешливо сказал Князев. «Да вы что, испугались, что ли?» «Что надо?» — в третий раз спросил Кайгородов строго. «Я, знаешь, всяких этих штук не люблю». «Тьфу!» — горько и по правде изумился Князев. «Да вы что? Ну, спортсмены, на чай приглашаю, в гости, вот мой дом, рукой подать. У меня жена дома, дети двое, тетка в боковой комнате. Ну, дают спортсмены, вы что?» «А что это за манера такая странная?» — сказал Кайгородов. «Хаконьки какие-то». «Манера-то!» — Князев хмыкнул. «Заметил!» И он двинулся в темноту. Кайгородов пошел следом. «Манера, которая вырабатывается от постоянного общения с человеческой глупостью и тупостью. Вот побьешься об нее лбом и начнешь хихикать!» Князев говорил серьезно, негромко, с грустью. «Сперва, знаете, кричать хочется, ругаться, а уж потом смешно». Кайгородов не знал, что говорить. Да и говорить сейчас было бы крайне неудобно. Он продвигался наугад, несколько раз натыкался на Князева. Тот протягивал назад руку и говорил: «Осторожно, темно как». «Про Спинозу что-нибудь слышали?» — спросил Князев. «Слышал. Мыслитель такой был». «Мыслитель. Совершенно верно. Философ. Приехал он однажды в один городок. Остановился у каких-то людей. Целыми днями сидит, что-то пишет. А ведь простые люди, они как? Сразу насмех. Глядеть, мол, ничего человек не делает, только пишет. Что остается делать Спинозе?» «Вы спрашиваете, что ли?» «Спрашиваю. Что делать мыслителю?» «Что делать?» «Что он делал? Писать?» Князев помолчал, потом сказал грустно: «Это легко сказать спустя 300 лет. А он был живой человек. И во всякие эти штуки, как вы говорите, тоже из себя выводили. Вот и мой дом», — сказал Князев. «Я хочу только предупредить...» Князев остановился перед воротцами. «Жена у меня, как бы это сказать, точнее, не сильно приветливая. Вы все поймете. Главное, не обращайте внимания, если она будет чего-нибудь там недовольство проявлять, например». Кайгородов очень жалел, что пошел черт знает куда и с кем. «Может, не ходить, если она недовольство проявляет?» Князев, слышно было, тихо заругался матом. «А что делал Спиноза? Вы же сами сказали. Смелей, спортсмен! Пусть нас осудит потом, если исторически окажутся умней нас!» Князев чувствовалось, намеренно вызывал в себе некую непреклонность, которую он ослабил на время общения с незнакомыми людьми. «Не бойтесь». «Да ничего я не боюсь», — раздраженно сказал Кайгородов. «Но поперся с вами зря, это уж точно».